Глава 16. Определяющая информация. Вот и все. Указания получены. Я вывернул ручку громкости рации против часовой до щелчка и выжидающе посмотрел на Кретову. Хайдаров с Пикачевым тоже. Она группер. Ей первое слово. Но Ирина решила иначе. Давайте работать по известному военно-морскому принципу. Первым на совещании у капитана корабля высказывается самый младший офицер. Пикачев, тебе начинать. Почему это мне? Сразу зароптал Спика. Я что, самый задрот, что ли? Ой, все началось. Недовольно скривился Хайдаров. Давайте я свои мысли изложу. Но Кретова успокоила его мягким жестом и терпеливо пояснила. Семен, просто ты самый молодой среди нас, и это единственный критерий. Мы сейчас погонами не меряемся, понял? Понял. Ну, что тут сказать, комрады? Шеф приказал ехать в деревню сталкеров к Бизону, потому что они там могут что-то знать о мертвом городе и о дороге туда. А мы ни хрена не знаем. Нормально, да? Промысловые группы работают между 500-кой и Большой рекой, где у них самые угодья. На севере нашим делать нечего. Сектор мимо кассы. А спасатели чистой разведкой местности почти не занимаются. Им, видите ли, некогда. Согласен, подхватил Мустафа. Сталкерята народ беспокойный, непоседливый. Наверняка ходили в ту сторону. Точно знают что-то. Да, а вот мне кажется, что и сам Владимир Викторович что-то знает, предположил я. Он всегда что-то знает, и не поймешь, кто ему докладывает, усмехнулась Кретова. Если он знает, то в нужное время расскажет, без тени сомнения вставил Хайдаров. Ира, может, главный таким образом свои данные проверить хочет? Спросил я командиршу. Точнее, сверить, уточнил Спика. Ответить она не успела. Через приоткрытое окно в огромный кабинет залетел какой-то подозрительный стук, что уже стандартно для всех штабных совещаний. И мы приняли стандартные же меры предосторожности, физический контроль. Примечательно, что ни сам Казанников, ни его подчиненные до сих пор не инициируют тему технических мер защиты. Все контролируется исключительно своими ушами и глазами. Словно все сговорились именно так держать друг друга в тонусе. Посмотрю. Быстро решил я, вставая из-за стола и расстегивая кобуру. Во дворе было тихо. Ну ладно, поиграем. Традиция есть традиция. Никого у дверей, все спокойно. Заглянул за гаражик зелено-ржавой окраски. Все нормально. Одна крапива в рост человека. А откуда эта щель? Дернул ручку проржавевшей двери. Вроде бы заперта. Посмотрел в сторону низкого деревянного сарая по соседству. Внутри него завхозом накоплен всякий хлам. Все наглухо заколочено досками. Но в углу возле стеночки есть насиженная скамеечка. Наши немногочисленные бабушки и дедушки греют свои и перемывают чужие кости именно в этом месте. Вот эти от дурного любопытства подслушать вполне могут. Сидят тут, как совы, караулят Казанникова, чтобы вроде бы случайно подвалить к нему с высосанной из пальца просьбой или ценным советом. Тоже никого. Сбоку послышался еле слышный треск и какой-то шорох. «Проклятие! Что ты дергаешься? Это же обычный шорох!» Но он отозвался дрожью в спинном мозгу, пробежав вдоль позвоночника холодными иголочками. «Вон оно что! Какие же вы, заразы, всепроникающие и живучие!» В тени между гаражом и зданием штаба по короткой пыльной траве нахально прошествовала жирнющая крыса. Нагло так, зряче и не торопясь. Вот ведь сволочь, а? Надо ж было так напугать. Я повернулся, чтобы уйти, но тут тревожный шорох повторился, и не снизу. Так это не крыса, бляха, это что? Кто-то сзади, за спиной? Вылез из гаража? Щель! Ёкнув, поджался желудок. Сердце замерло, словно собралось остановиться. Послушать через облупившуюся железную дверь? Не пытается ли кто-нибудь поскрести ее изнутри? А если этот кто-то именно в этот момент начнет с размаху ломиться напролом? «Рубин, сука, прекрати!» Словно чужие губы выдали мне этот приказ. «Я себя знаю, потому и понятно, что происходит. Так уж у меня работает чуйка в преддверии чего-то особо сложного и очень опасного. Та самая интуиция, как сумма знаний, помноженная на сумму опыта. Глушить столь ценные чувства не надо, это плохая идея. Нужно лишь запомнить момент и до поры поставить чуйку в дальний угол. Она и оттуда поможет, когда настанет трудный час. Мне отчаянно захотелось курить. Что-то подсказывает. Грядущие времена и предстоящие испытания могут поставить жирный крест на очередной попытке бросить это гнусное дело. Достал из помятой пачки сигарету и несколько раз торопливо затянулся. Курить в штабе Кретова не разрешит. Дед еще может позволить, он и сам изредка балуется. Вкус табака во рту не понравился. Я набрал слюны и сплюнул горечь на землю. Вернулся в зал совещаний, а там все какие-то смурные, я тоже. Устало плюхнулся на стул. Да, сходил, блин, проверить обстановку. Надо бы прийти в себя и подумать, что к чему. Интересно, почему в голове крутится фраза «Ну ты и паникер». «Что у вас случилось?» «Да вот я просто высказал мнение, что к сталкерам ехать нужно Ирине, а она...» Мустафа пожал плечами и повернутыми вверх ладонями показал на Кретову. «Ирине будет проще разговорить Руслана Плиева, чем нам, так ведь?» — добавил он. «Красивая женщина, авторитетная, умная, опытная», — услужливо подсказал Спика, и мне пришлось экстренно кашлянуть в кулак. «Сейчас наговорят пацаны лишнего». «Останусь здесь», — отрезала Кретова, и было понятно, что она повторяет ответ. Спика с Мустафой лишь молча переглянулись. Пришлось мне подхватить эстафетную палочку. «Нет, ну действительно, Ира. Во-первых, ты у нас лучший переговорщик. Это медицинский факт. Во-вторых, сколько тебе можно париться в тесноте пятисотки и на полигоне? Развеешься, прокатишься по красивым местам, полюбуешься просторами с пользой для всех, сменишь обстановку. Это ведь тоже важно». «Нет», — не очень уверенно ответила Кретова. «Уж больно заманчивой была последняя часть моего предложения. Отряд? Мне же смены контролировать надо. Меня... Что тебя, что?» — перебил я. «Вот мне документы здесь нужно подбить, спокойно просмотреть доклад по обучению, расписать предложение по оружию. Бери кого-нибудь из ребят и глайдер. Чё там ехать-то?» «И 10 пачек пятерки в качестве сувенирки», — вспыхнула наша командирша. «Что-то больно много патронов отметаешь», — проворчал Спика. «Так и дело важное». «А с собой возьму Хайдарова», — решила она. «Почему это не меня?» — опять зароптал Спика. «Я что, недостойный, что ли?» «Ты там обязательно с кем-нибудь подерешься. Будет грандиозный скандал, и накроется вся наша дипломатия», — спрогнозировал Мустафа вполне вероятное развитие событий. «Семен, ты только что говорил о нехватке статуса», — напомнила Кретова. «Вот и покомандуй за меня сменами. Последи, чтобы порядок был. Прояви себя на новом поприще. Опыт получи. Повышай категорию, в конце концов, давно пора. А если опять купола гроздями? Кому как не тебе все быстро разрулить? Назначаю тебя исполняющим обязанности замначотряда. Рубин пока и без звания обойдется». Я кивнул. «Легко. Обойдусь удобным креслом и пухлыми папками». «Другое дело», — нехотя согласился Пикачев. Договорившись по главным вопросам, мы еще раз подбили бабки и зафиксировали итоги, после чего коллегиально решили, что дальше заниматься планированием незачем. Пока мало данных, пора приступать к делу. В путь коллеги собрались быстро, и уже через полчаса переговорщики укатили. По прикидкам, часов за 5-6 должны обернуться. Для Пикачева тоже нашлась работа. Запеленгован одиночный купол. А я, оставшись один, со всем усердием погрузился в канцелярщину. От бумаг оторвался только к ужину, обнаружив, что вода в граненом графине закончилась. Пятисотка частично расслаблялась в обычаях короткого вечернего отдыха. На волейбольной площадке заканчивался женский матч, стучали костяшки домино, поодаль тихо бренчала гитара. Мальчишки показывали девчатам разученные аккорды, а те делали вид, что им это очень интересно. Спокойно и ладно. Вышедший из столовой народ группами болтал обо всем подряд, не торопясь расходиться по кельям. Чудный летний вечер. Мне бы так. Сбоку от пищеблока стояла приехавшая из города пустая легковушка с неплотно прикрытой дверцей. Значит, пассажиры в столовой ужинают, ибо гостеприимство. Мне интересно, с кем и зачем она прикатила. Нет, не интересно. Сообщат, если нас коснется. От грустных размышлений об отсутствии в жизни гармонии и аппетита я отвлекся только возле начищенной нержавейки раздаточной, вспомнив о несчастном потеряшке. Вдруг он уже очнулся и в состоянии разговаривать. Могут, конечно, в очередной раз не пустить, под предлогом больного волновать нельзя, но попробовать стоит. Даже представить трудно, что именно может сообщить этот парень. Оставив пустой поднос, я метеором рванул в медсанчасть. На входе рубеж опять держала Хельга. «Кому торопишься на этот раз, неуемный? Владимира Викторовича выписываем завтра». «Отличные новости. С утра?» — обрадовался я. «После обхода часов в 10, так что потерпи». «Да я не к нему. Я к потерпевшему, тьфу ты, к пострадавшему». Она нахмурилась, потеребила завязки на картонной папке, точно такой же, которую я совсем недавно красиво завязал таким же бантиком. «Вот с чем надо сюда ходить. С папкой. Деловой человек, мы с тобой одной крови». «Мы недавно его привезли, всего из раненого», — зачем-то пояснил я, как будто у них тут очередь из машин скорой помощи. Она нахмурилась еще сильнее и сказала: «Он в операционной». «Что опять?» «Опять-опять. Не задавай глупых вопросов, Рубин. И вообще, почему тебя снова трясет от нетерпения?» Я постарался ответить максимально проникновенно и убедительно. «Понимаешь, Хельга, этот человек может обладать крайне важной информацией. Нет, чрезвычайно важной. И если мы узнаем хотя бы часть ее, то это существенно поможет в предстоящем деле». Она задумалась, а потом сказала: «Сиди здесь тихо. Я узнаю, что смогу, и сообщу. В операционный блок не пущу, даже не мечтай. Настя! Настена!» На зов вышла молоденькая санитарочка. «Последи за товарищем, он хитрый. И чтобы ни шагу от стола». «Хельга, но я же не подконвойный». «Был бы ты электриком, Денис, уважаемым плотником или слесарем, словом, солидным человеком, другое дело», — рассудительно пояснила старшая медсестра. «А спасателям верить никак нельзя. Вы что угодно можете отчебучить». «Хельга, ни шагу от стола», — отрезала старшая медсестра и удалилась по коридору. «Ладно, подождем». Она вернулась через 20 минут и просто так, словно обыденно, сообщила: «Пациент умер». Я оторопел. Конечно, мне было понятно, что состояние у парня критическое, что ранение он получил очень серьезное, но мы же довезли его. Как там, стабилизировали, спасли. И вдруг... «Как же так?» «Жди», — ответила она. Сейчас подойдет Коломбина и ответит на твои вопросы». «Да какие тут могут быть вопросы? Человек умер». И ниточка оборвалась. «А Магдалина Оттовна?» «У нее через 40 минут еще одна операция. Знаешь, Рубин, у нас тоже бывают авралы. Отдохнуть ей нужно хоть чуть-чуть. Тем более, что оперировать придется ребенка. Его из города привезли». «Делать нечего. Я уселся на жесткую лавочку для посетителей. Хоть бы стулья поставили». А потом пришла смертельно уставшая Екатерина и глухим тихим голосом сообщила нечто стандартное для таких случаев. Сердце, хоть и молодое, не справилось с такой нагрузкой, отягощающее заражение, откуда-то взявшийся ожог, большая кровопотеря, шок. Сделали все, что могли. Она говорила профессионально, отрешенно. Недалекий человек может спутать с безразличием. А я все слушал, но уже думал о другом. Надо сообщить в Переделкино, чтобы выезжали для опознания. Если он из Переделкино, конечно. По возрасту вполне может оказаться кем-то из сталкеров, из какой-нибудь общины. Тогда как? В любом случае нужно идти в радиорубку. Он приходил в сознание. Услышал я прозвучавшие чуть громче слова Екатерины и поднял глаза. Смог что-то сказать? Да. Сказал, что лодка утонула. Дословно, лодка утонула. Это все, Денис. Большего тебе никто не сообщит. Давай иди, отдыхай и дай отдохнуть нам. Попрощавшись, я поплелся обратно в штаб. Что дома-то делать? Но по дороге вспомнил, что так и не поужинал, и изменил маршрут. Хоть булку какую-нибудь возьму, с повидлом. Взял гораздо больше. Кроме булок, добрые женщины вручили мне большой кусок вареного мяса на кости и пучок зелени. С этим багажом я уже бодрее пошел к штабу, говоря себе, что повидло с мясом вполне стыкуется. И только за столом осознал, что наши из поездки к Бизону до сих пор не вернулись. Поднялся в радиорубку. «А что, Никитос тебе не сообщил?» — удивился радист Некрасов. «Никита — это ученик левши. Хороший пацан, но тот еще шалопай. Ветер в голове, член поперек мозгов. Просто нужно пороть периодически». Я вздохнул. «Нет, этого огольца в текущем дурном возрасте репрессиями не исправишь, даже если пороть каждый день с утра до вечера». «О чем?» «Вообще-то, передачу любой информации от главного радиста задерживать не принято». «Наши остались в деревне у сталкеров, в ночь не пошли. У них все нормально, утром прилетят. Шел бы и ты спать, Денис, на тебе лица нет». «Да, да». Закрыв штаб на ключ, я наконец-то отправился домой, но по дороге решил заглянуть к Спике. Голова гудела от сомнений и противоречивых мыслей, хотелось с кем-то поделиться. «Ты охренел, Рубин! Спит уже твой Пикачев, еще и храпит в три дырки!» Поведал мне крайне недовольный ночным визитом его сосед по комнате. «Вот так. Все нормальные люди уже спят. Отдыхают перед очередным трудовым днем. Один я болтаюсь, как шакал по притихшему гарнизону. Скоро часовые с вышек начнут останавливать. Ненормальный, наверное». «Лодка утонула», — вслед за мной повторил Казанников. «Так точно, только эти слова, если говорить о сказанном в больнице», — подтвердил я. «Это значит, что дело либо в самой реке, либо в том, что находится за ней, на другом берегу». «А если он вообще не собирался переправляться на левый берег?» — предположил Мустафа. «Ага, он там чисто рыбу ловил, чтобы потом на позвонках тащить весь улов в город», — ехидно хмыкнул Спика. «Кстати, вот и еще вопросик на 1000 рублей. Что это была за лодка?» «На Клязьме делают тяжелые таежные, у нас таких нет. Да и как ее можно переправить на большую? Дураку понятно, что никак. Так ведь, Владимир Викторович?» «Пикачев, ты все-таки следи за словами, будь добр», — недовольно поморщился дед. «Не, это чисто для связи слов». Я взял из пачки лист пищи и бумаги и карандаш. Так, что мы имеем? Какие вопросы? Иосиф Самуилович как-то учил, что не обязательно даже что-то писать, если еще нет конкретики. Можно просто рисовать, обозначая кружочками, квадратиками, линиями и какими-нибудь рисунками всякие проблемы, объекты, связи, события и прочее. Говорил, помогает в анализе. Начну. Так, что у нас будет назначено главной проблемой? Нарисовал первый прямоугольник и замер, не решив, что написать внутри. Что-то не то. В сериалах и фильмах у героев получалось гораздо лучше, решительней. Еще и фотографии кнопками пришпиливали. Почувствовав на себе взгляд, я увидел, как заметивший мои графические упражнения Казанников улыбнулся, но как-то без особого веселья. Дернувшийся уголок рта обнажил старую золотую коронку, отчего улыбка шефа получилась еще и зловещей. «Молодец, дед. Даже после больницы хорошо держится. Гладко выбрит, пахнет хорошим парфюмом, уверен в себе, одет в отличную по здешним меркам летнюю пару». «Долбленка», — громко предложил свой вариант Хайдаров. Я одобрительно показал ему большой палец. «Дятлы работали. Не выдержал Пикачев. Семен, выгоню», — сухо предупредил его Казанников. «А если это была небольшая резиновая лодка, ну, в смысле, надувная, с подвесным мотором?» — вставила свое слово Кретова. «Под одними веслами на резинке долго не прошлепаешь. Штучный товар, Ирина. Толковые надувные лодки в баррелях крайне редко попадаются. Это же не пронырок для самоубийц», — напомнил я, коряво рисуя на бумаге уродливую лодку. «Мы за все время всего лишь пару таких нашли, и то одну подрали при извлечении. А если покупать с рук, даже не знаю, сколько такая надувнушка с подвесником может стоить». «Дикие деньги, простому пацанчику не по карману», — поддакнул Спика. «Да никто и не продаст. Такую шнягу Волков бы из рук не выпустил». «Парус рассматривать будем», — поинтересовался Владимир Викторович. Все начали переглядываться, отыскивая на лицах товарищей ранее скрытые признаки знакомства с яхтенным делом и парусами вообще. «Да уж», — молвил дед, — «у нас явно сухопутный анклав». «Могли тренироваться. Заранее», — подсказал Пикачев. «Вот только сколько времени это займет? На Клязьме сразу бы заметили такую бодягу». «Для тренировок управления парусами нужна нормальная база на берегу. А эта задача не для велосипедистов-потеряшек», — резонно заметила Ирина. «А вот долбленочку можно настучать без особой базы. Хватит и шалаша на берегу», — логично продолжил я ее рассуждение. «Еще можно берестяную сшить», — выпалил Хайдаров, — «за несколько визитов». Все посмотрели на него, как на опытного индейца-иракеза с Великих озер или на писателя-фантаста средней полосы. «Берестяную, говоришь, сшить? Это ты круто загнул, Мустафа». «Есть еще вариант неожиданной находки», — задумчиво произнес дед. «Этот парень, Евгений, да?» — я кивнул. «Допустим, что этот Женя случайно наткнулся на бесхозную резиновую лодку, причем на нашем берегу», — продолжил я. «И это послужило триггером к началу весьма опасного предприятия. Мы же достоверно не знаем, один он был на борту или нет. В паре не так страшно». «Точно, с кентами», — выкрикнул Спика. «Они тоже ласты сложили. Добрый у нас Семен». «Про напарников он ничего не говорил», — качнув головой, напомнил я. «Да он почти ничего не говорил. Чего уж там?» — досадливо махнул рукой Казанников. «Выдал лишь ключевое, то, что крепко засело в голове». «Тем не менее, вопрос происхождения лодки никуда не делся», — сказала Ирина. «Приплыть она могла только сверху, по течению». «И кто же тогда ее построил?» — спросил Хайдаров. Возникла пауза. «Хороший вопрос, Мустафа». Наконец промолвил дед, чуть понизив голос. «Очень хороший, важный. И вот еще один момент. Если он шел исключительно на веслах, то стартовал гораздо выше по течению. Под углом туда, под углом обратно. А большая действительно широкая река. Сколько?» Жадно поинтересовался я. «Возле нас метров 500-600, а севернее и южнее и того шире». Работа шла слаженно. Когда люди тесной группой годами профессионально копаются в одном и том же, в золоте или в дерьме, их руки то и дело соприкасаются, а то и больно сталкиваются. И тогда нужно быстро выяснить друг у друга, уточнить, чьи это пальцы, что они держат, долго ли выдержат. А это значит, что без взаимопонимания и взаимодействия не обойтись. Кретова тихо присвистнула и выдала крайне интересное. «Карта. Он стартовал в том самом месте, где переправа указана на нашей карте. Потом его сносило течением, затем шел пешком, понимая, что наш район ниже. Далековато, труднозатратно, маловероятно, но допустить можно», — нехотя согласился Казанников, выделив вторую часть фразы. «Темная история. Причем какие-то ее стороны откровенно пахнут смертью. Но ведь недаром же столько людей проявили к ней интерес. А теперь таинственная карта заставляет и нас окунуться в эту муть с головой». «Ладно», — тяжело вздохнул Владимир Викторович, подливая в стакан воду из графина и доставая из жестяной коробочки пару таблеток. «Принимаем за факт, что Евгений так или иначе в компании или без минимум два раза форсировал большую реку и на той стороне увидел нечто настолько страшное, что после этого частично или полностью потерял способность к разумным действиям», — почти с восторгом продолжил Хайдаров. «Мустафа вообще что-то больно азартен сегодня. Мне это не нравится. Видел я вчера одного такого азартного в горнице у Андрея Зацепина». «Вот это уже лишнее, Мустафа. Мы не доктора», — решительно возразил дед. «Подождите, подождите», — подняла руку Кретова, привставая со стула. «Я не согласна». «С чем?» — удивился дед. «Почему мы уже решили, что опасность кроется на противоположном берегу, а?» — горячо спросила наша боевая командирша. «Что если дело в самой реке? В большой?» «Что ты хочешь этим сказать, Ира?» — спросил я в недоумении. «Представьте, что в реке водится какой-то монстр водяной или амфибия». Она звонко шлепнула рукой по столу, и все вздрогнули. «Или монстры, чудовища!» «Твою ж мать!» В зловещей тишине прошептал явно потрясенный Пикачев. Остальные, ушибленные столь жутким предположением ничуть не меньше, молчали. «Лично я уловил, что вляпались мы по самые уши, и операцию отменять нельзя. Прозеваем то самое страшное». «Лодка утонула». «Да, да», — наконец так же тихо произнес Казанников. «Да не», — выдавил я. «Чё да не-то, Денис? Чё да не?» «Реальная же тема, в рот мне ноги. Ты напомни-ка, какие слова этот Евгений говорил Зацепину и позже?» — спросил Пикачев. Я щелкнул в воздухе пальцами, стараясь припомнить как можно точнее. Сначала он сказал так: «Бегите». Я лично этого не слышал. Он Андрею сказал при эвакуации от реки на заимку. Затем уже в машине мы только тронулись. «Река, не ходите туда никогда, там ужас. Вы не представляете». И чуть позже добавил: «Там ад. Гнев Божий, как мне бабушка рассказывала. Бабушка, помоги мне». Действительно ужас. Чуть ли не простонала Ирина. «Бедный мальчишка». «Ну и что теперь прикажете делать?» С неожиданной злостью и растерянностью — вопросил Казанников. «Мы договорились до того, что в соседней реке водятся какие-то монстры, которые топят лодки и жрут людей. Может, они еще и на берег выползают, а? Мне что, нужно колья по всему периметру вкапывать, рвы копать, электрический ток Ягозе подводить?» «Может быть и так», — пробормотала Кретова. «Замечательно, просто замечательно», — крикнул Казанников, вытаскивая из ящика под столом пачку сигарет. «Спи-ка, пепельницу мне дай, она это, на подоконнике, черт! Рубин, зажигалку!» «Владимир Викторович, вам бы не курить табак после больницы», — торопливо запричитала Ира. «Врачи не одобрят, к лешему врачей!» «Товарищи, спокойно! Не нужно страх нагнетать раньше времени. Я тоже разозлился. На большой реке люди хоть изредка, но все-таки бывали и бывают. Они давно бы заметили этих гадов. Между прочим, Андрей Зацепин ни о каких таких монстрячих следах близ берега не докладывал». «Что? Следы?» «Так. Кретова, завтра же аккуратно, чтобы без паники и огласки. Опроси на соответствующие разведпризнаки все промысловые бригады. Станцию Дивная, а заодно и Зубкову. Придумай что-нибудь благообразное», — рявкнул дед, снимая тяжелую трубку проводного телефона. «Алло! С пищеблоком соедините. Да, Казанников говорит. Девочки, соберите-ка там чего-нибудь на 5 человек. Нет, первого не нужно, только перекус». И обернулся к нам. «Такие дела. Все, пока. Нужно прийти в себя. Делаем перерыв на 40 минут, затем продолжим работу». Голос его звучал глухо и неуверенно. Это было непривычно, но истолковать можно было по-разному. «Пикачев, сходи в столовую за снедью». «Понял», — после короткой паузы ответил Семен. «Я с ним больше принесем», — вызвался Мустафа. «Мы с Ириной на улицу. Валяйте, ребятки, а я полежу чуть-чуть». К вечеру с неба начал срываться мелкий дождик. Вечера уже стали прохладней. Чувствовалось приближение сезона дождей. Я поднял воротник и, прикрывая сигарету от капель, набросил на голову капюшон. Боевая подруга молча стояла под козырьком, нахохлившейся вороной, а место там еле-еле для одного. Мне тоже разговаривать не хотелось. Скоро опять наговоримся до одурения. За ужином, согласно чуть ли не приказной инициативе деда, мы недолго поговорили на общие темы. О сравнительной стоимости жизни в пятисотке, об интеграционных и экономических перспективах, о криминальной обстановке в Переделкино. После перерыва слово получила Кретова, доложившая о результатах рейда в Северок, деревню сталкеров. В целом набег прошел нормально, продуктивно. Поэтому для экономии времени я доложу только о том, что существенно и непосредственно касается целей поездки. Все вздохнули с облегчением. Если чего-то упущу из вида, Мустафа дополнит. Она перевернула страницу записной книжки и продолжила. Практически сразу стало понятно, что сталкеры действительно знают о мертвом городе гораздо больше нас. Для них эта тема не в новинку, большого секрета не делают. Бизон удивился только одному, почему мы так долго не интересовались этой областью. Казанников хмыкнул. «Больше всех знает Шкода, он у Плиева начальник разведки. Из своего опыта знает. Помню его. Шкода присутствовал с Бизоном на переговорах», — сказал дед. «Он лично побывал на объекте?» Кретова кивнула. «Да. Шкода со своей группой побывал в мертвом городе почти 2 года назад. И пока что, насколько я поняла, желание наведаться туда еще раз не проявляет. Там живут люди или не люди, или не совсем люди, полудикие или частично одичавшие». «Сколько?» — спросил я. «Сложно сказать, но не менее 4 десятков, не менее. Скорее всего, больше». Шкода прикидывал численность мертвяков, исходя из того, что они увидели. Повторюсь, информация двухлетней давности. «Мертвяков?» — переспросил Казанников. «Прямо так и назвали? А как еще? Мертвогородцы, что ли?» «Я бы тоже самое простое погоняло прилепил», — сообщил Спика. При подъезде к городу возле обочины старой грунтовой дороги стоит брошенная техника. Древний гусеничный бульдозер с отвалом, красный от ржавчины, а на другой стороне пригодная к восстановлению ульяновская буханка. На дисках без резины, сидений и с тремя огромными пробоинами на крыше в форме треугольника. Перед первой линией домов под углом к дороге большой сгоревший грузовик. Марку сталкеры определить не смогли. Лохи, потому что. Не приминул вставить Пикачев. Возле этого грузовика «Шкода» оставил двойку для прикрытия. Получается, они знали, что там есть население? Знали, но не точно, Денис. Слухи-то давно ходили. И это была не первая попытка разведки. Туда по своей воле отправлялись одиночки. Оба не вернулись, пропали. «Ирина, подожди», — вмешался Владимир Викторович. «Люди «Шкоды» пешим ходом передвигались или на транспорте?» «На велосипедах». «Шкода» сказал, что правильно сделали. «На мопедах выдали бы себя с головой». «Теперь о самом городе». Кретова достала из своего планшета сложенный вдвое лист бумаги и пояснила. «Это Мустафа чертил со слов «Шкоды». Там 4 по-настоящему высоких здания из железобетона, 15-этажки. Одно в состоянии ждем приезда приема сдаточной комиссии, один дом без отделки, лифтов и сантехники и 2 здания после полного выселения жильцов. Причем осуществлялось оно не аврально, а слагом по времени. Люди успевали вывести большую часть имущества, хотя многое осталось». «Сталкеры успели осмотреть здание», — уточнил я. «Они там расположились», — ответила Ирина. «Бывшие жилые дома расположены на первой линии». Хайдаров, дополнив рассказ начальницы, указал карандашом точное место на схеме. Спика пока сидел молча, от удивления и общего избытка впечатлений приоткрыв рот. «Себя в зеркало не видел?» Хотя предполагал, что выгляжу примерно так же. Группер с Хайдаровым прошли стадию изумления еще в Северке. А вот Казанников явно не удивлялся. «Верно, я предположил», — подумалось мне. «Дед что-то знал задолго до этого доклада». Я продолжу. Кроме этих строений есть и меньшие. Их тоже 4. 2-этажки, похожие на небольшие торговые центры, школы или офисные здания. В высотках мертвяки не живут, а вот 2-этажки освоены, по крайней мере, частично. Между домами растут высокие деревья, а сразу за городом речка и густой лес, как рядом с озером Дивным. Шкода считает, что какие-то небольшие строения находятся и там, потому что удобно. «Ира, недострой», — подсказал Мустафа. «Да, чуть в стороне стоит недостроенная кирпичная высотка, всего 5 этажей, а рядом полуразобранный башенный кран. Короче, ресурса там просто дохренища. Надо бы отжать хотя бы часть, мертвякам оно ни к чему». Наконец, со всей своей характерностью проявился Спика. «Да подожди ты», — махнула рукой Кретова. Все разведчики были с оптикой, наблюдали. Вечером между домами местные, они же мертвяки, зажгли костры. Кое-где в 2-этажках был виден слабый свет, вот так. А потом их вскрыли, хотя работали они предельно осторожно. Похоже, у них там есть что-то вроде ночного обхода с сторожами по определенному маршруту и графику. Вот и засекли сталков на мелочах, тут все не предусмотришь. — сказал Хайдаров. «Сразу начался бой, быстрый и странный», — продолжила Кретова. «Огнестрела у мертвяков очень мало, и только гладкие стволы. Зато есть длинные луки, которыми горожане владеют хорошо, в том числе и женщины. Бойцы они быстрые, напористые, достаточно смелые. Шкода в самом начале стычки дал команду не валить аборигенов наглухо, лучше отпугивать. Он опасался, что при больших потерях мертвяки озвереют и целыми уйти не удастся. Прикрывающее при отходе звено помогло, отвалили по грунтовке. Преследовать на открытой местности мертвяки не стали. Да сталки и не дали бы. Вроде бы все. Что я упустила из вида, Мустафа? Антенн на крышах они не обнаружили, рации не слышали. Одетые горожане примитивно, грубо, уровень жизни очень низкий. Зато сталкеры пару раз увидели что-то вроде небольших палаток из зеленой ткани, очень похожей на парашютный шелк. Сообщив это, Мустафа значительно предложил: «Делайте выводы сами, товарищи». «Тут от выводов рехнуться можно», — первым пробормотал Пикачев. «Не знаю, как вы, а я за год не получал столько отшибающей башку инфы, сколько во время доклада Ирины. Можно я не буду делать выводов, а просто послушаю вас, умных людей?» «Ого, шелк!» «Мустафа, ты хочешь сказать, что это были какие-то особые купола?» «Не сразу поверил я. Живут же они как-то, без обмена, торговли. Ружей мало, но патроны к ним попадают. Стреляли», — ответил Хайдаров. «Зеленых куполов в нашем секторе никто еще не видел. Что у них там? Особое боевое поле? С чего бы вдруг каким-то неудачникам такая честь?» — возразил я. «Не, коллеги, не стыкуется. Не может такого быть». «Может», — неожиданно бросил Казанников. Группа напряглась. «Знаю, все вы хотите узнать, что о мертвом городе известно мне, так ведь? Отвечать не надо. В общем, тут такое дело. Принято считать, что первым на жестянке появился русский анклав, и лишь потом на единую магистраль южнее начали нанизываться другие анклавы. Это правда, но есть нюанс. Первые руководители пятисотки придерживались мнения, что еще раньше смотрящими или ЦУПом, как сейчас принято говорить, был проведен изначальный эксперимент, закончившийся провалом. Я всегда считал, что провал закончился физическим исчезновением подопытных и в обитаемость мертвого города не верил. Ну что ж, ошибался. Он помедлил, собираясь с мыслями. Дополнительная информация. Примерно 2 месяца назад в ту сторону проследовала немецкая разведгруппа. Точный маршрут движения, численности транспорт неизвестны. У нас есть только 2 коротких радиоперехвата. Спасибо радисту Некрасову. Они связывались с Берлином после подписания бумаг. Вы послушаете запись. Но существенного там мизер. Зал, что называется, возмущенно загудел, начал переглядываться и вставать с мест. «Владимир Владимирович, ну как так-то?» — громче всех простонала Кретова. «Спокойно отставить скулеж», — строго скомандовал дед, призывая к порядку. «Узнали ведь, когда время пришло?» «На деле все и всегда обстоит несколько сложнее, чем представляется лихим гусарам. При такой нехватке кадров я не имею возможности постоянно отвлекать вас непрофильными задачами и ненужными рефлексиями. Радиомониторинг ведется, кое-кто привлечен. Заканчиваю. Это все, что я могу сказать о мертвяках. Ну и словечко. Увы, ваш начальник тогда был еще молод, и к теме его особо близко не подпускали. Вопросы мне задавать не надо. Это я вам послезавтра задам вопросы». Пару раз нервно мигнула лампочка на потолке, словно подтверждая напряженность момента. «Кстати», — Казанников обвел присутствующих долгим взглядом, «сразу же после совещания все вы подпишете ознакомление с приказом о допуске к гостайне и личные подписки о неразглашении. Со строгой ответственностью осознайте это». Мы кивнули. И последнее. Два организационных вопроса. Первый. Группа отправится на гравилете. УАЗик не способен решить вопрос переправы. Что у вас за лодка, напомните? Надувная из ПВХ с трансом от подвесным двухтактником, ответил Спика. Троих потянет. Легко, по дурамой уходили. Но прицеп для ее буксировки все равно понадобится, так? Это повышенный расход топлива, демаскировка и возрастающая вероятность отказов. «А если сразу на моторке?» — предложил Мустафа. «Стоит ли с самого начала разрушать чужой план и отклоняться от настоятельно предложенного маршрута?» — вопросом на вопрос ответил дед, пожимая плечами. «А в свете отчасти обоснованных предположений, что в реке водятся рогатые монстры...» Кроме того, как и в автомобильном варианте, в этом случае на той стороне вы останетесь без транспорта. Это неприемлемо. Поэтому глайдер. Принято. За всех ответил я. Второе и самое неприятное, товарищи спасатели. Кретова в разведрейд не идет. В этот момент я подумал, что Кретову придется откачивать наш Этериум. Даже бросил взгляд в сторону шкафа аптечки в дальнем углу. Ирина сидела с ошарашенным лицом, руки плетьми. «Как же!» — в отчаянии прохрипела она. «Сейчас объясню. Операция вам поручена сложная, рискованная. Всякое может случиться. Нельзя при таких рисках позволить пропасть сразу всем ведущим специалистам. Нет у меня права так подставлять гарнизон. И все его дело. Я за всю пятисотку отвечаю. Кроме того, все эти больничные приключения — не случайность. Вдруг что-то случится со мной? Подумайте. В этом случае управление должна перехватить опытная и авторитетная прежде всего среди служивых личность, знакомая со всеми аспектами нашего существования от мирного строительства до боевки. Такой человек должен иметь многочисленные связи как внутри гарнизона, так и вовне, во всех поселениях, прекрасно ориентироваться в политической обстановке, владеть оперативной ситуацией. И это только Кретова. Ни интендант и ни завхоз. Ну и текучка. Первая группа будет практически выключена. В других группах спасателей с таким опытом нет. «Мало того, тебе, Ира, нужно будет сформировать оперативную маневренную группу, способную в случае необходимости прийти на помощь разведчикам и мониторить обстановку». «Вот почему я так решил. Поняли?» «Так точно». В разнобой откликнулась группа, и только Кретова промолчала. «Хорошо. Теперь изучите допуски». Он достал тонкую кожаную папку. «Подписывайте, и на этом все. Послезавтра жду вас с отработанным до мелочей планом. Ирина, представишь для утверждения. Старшим разведгруппы назначается Рубин».